Они вообще ничего не понимали. Но это не совсем так, они не были глупы, это мы глупые. Когда мы читаем об Якове и Исаве, то вы помните? И говорит, я с Яковом буду судиться за то, что еще в чреве матери он запинал брата своего. Вы это читаете? Как вы думаете, это обо что написано? Или оно так и было? Жизнь начинается с зачатия. Это полноценная жизнь в чреве матери. Там уже характер есть. И когда ребенок очень подвижной в чреве матери, врачи говорят так, он и в жизни такой будет. Он думает, и в жизни такой будет. Если бы не это место, да, мы бы считали, ученики не понимали. Мы не обращали внимания, что Христос на полном серьезе сказал, не он, не родители, что родился слепым, но чтобы на нем явилась слава Божия, дела Божии, чтобы открыть, чтобы поверили, что это он. Это ладно, я просто это пропускаю мимоходом, чтобы вы никогда больше так не говорили, о, какие-нибудь неразумные бы не понимали ничего. Понимали, они хорошо Писание знали. И, наверное, поглубже, чем мы сегодня понимаем эти вещи. Но на что я сегодня буду обращать внимание? Когда я сказал об Якове и Исааке, то когда Исаак благословил Якова, Яков забрал ему положенное. Благословение принадлежало Якову, а не Исааку. Исаак его потирал. Еще в отчеве матерь запинал своего брата, он отказался от этого первородства в этой войне, а потом говорит, в течение жизни сказал, что мне там в первородстве? Что нам не надо? Я с голоду помираю. Ну, по крайней мере, я поклялся. Да и забыли об этом разговоре. Если бы это было наше время, к нотарусу надо было пойти, написать заявление, поставили печати, один экземпляр отдали нотарусу, другой себе, третий себе, то никогда не забыли бы. А там очень просто было. Поклянись, клянусь, на, забирай. И забыли. А когда пришло время получать благословение, а его-то нету. И там, значит, там, ой, как там сплелось все в этой семье. Так вот читаешь и думаешь, если они такие были, то мы какие сегодня. С утра до вечера думаем одно, говорим другое, и третье, и кто поймет, что мы думаем и что мы говорим. Нас это совершенно не касается, что внутри, лишь бы снаружи все было хорошо. Но наружность есть наружность. Снаружи мы все хорошие. И я сегодня не собираюсь кого-то осуждать, потому что я не могу, я не знаю вашего внутреннего мира. Но вы сегодня сами можете проверить себя. Вот каждый день, что думаете, что говорите. А Бог-то видит одно и другое, слушай, ну что же это ты так вот? И улыбаешься языком, говоришь, а внутри тебе совсем другое. Кто тебя заставляет так делать? А после спрашиваем, а почему тяжесть, а почему благословения нет? Я ж ничего не сделал. А лицемеришь целый день. Думаешь одно, говоришь другое, как будто кто-то за язык тянет. Ну не хочешь говорить, не говори. Так мне ж надо говорить. А то, что на сердце и сказать-то не хочется, но не совсем будет приятно себе и другому. И вот начинаем вот так вот лицемерить. Я сегодня не эту тему веду. Я просто ее подчеркиваю. Что наша наружность есть наружность. Я недавно сочитывал одну молодую пару и сказал так, что оно взял место Писания, которое говорит о том, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос. Не золотые уборы и нарядность одежды, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте круткой молчаливого духа, потому что это драгоценно перед Богом. И я сказал так, наша внешняя красота – это обманка. Это то, что нас привлекает друг к другу. И когда мы говорим «любовь с первого взгляда», то, конечно, по внешности. И я им сказал так, на сегодняшний день, то, что я вижу, может быть, то не совсем, да, ну, пока что еще обманули друг друга. А вот через 3 месяца, как чушь познаете, будет видно, ваша внешняя красота соответствует внутренней или нет. Если вы такие красивые внутри, как снаружи, будет жизнь нормальная. И если нет, вы просто обманули друг друга. Вы меня понимаете, что я хотел сказать. И сегодня нашей внешностью нашим наружным поведением, если оно не соответствует внутреннему, мы просто рисуемся друг перед другом. А я бы не хотел, чтобы так было. Мне очень хотелось, чтобы мы какие бы красивые являемся снаружи, чтобы мы такими красивыми были бы и внутри. И тогда будет нормально все. Иначе внешним жить никогда не будешь. И я привожу пример. Есть такие цветы, которые, значит, питаются насекомыми. Они, у них прекрасный запах, у них прекрасный цвет. Они даже распускают свои лепестки, как только насекомое съело, лепестки закрываются, и съели через несколько недель, нету его. Внешность без внутренности – это обманка. Я часто говорю, раньше обманки, шапки шили зимние. Знаете такие? Когда вот пошла мода с кожечек шить, то одни шили их полностью, а другие, значит, вверх. А потом прикроют эту добрую часть, и вроде, а там, кажется, зашито, там-то и нет этого меха. А говорят, шапка-обманка называли, так и называли. Это шапка-обманка. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня не были христианами-обманками. Но судить кого-то я не могу. Это вы сами делаете для себя. Я говорю, не знаю, вы меня не знаете, я вас не знаю. Но когда сегодня для нас звучит Слово Божие, оно проникает в разделение души и духа, составом и мозгом, судит помышления и намерения сердечные. Я возвращаюсь к моей теме. Методы получения, кажется, хорошего чего-то, а я их читаю. Господь говорит, молитесь, просите и получите. Что же у нас часто бывает? А вот я читаю, что бывает. Послание Якова, 4 глава, 1-3 стихи. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вы сегодня понимаете, о чем я хотел сказать, когда Господь говорит, просите и получите. Есть альтернативные методы, плотские методы, чтобы достигнуть цели, но они не приносят желаемого результата и не приносят радости, когда мы ими пользуемся. Кто сегодня в церкви скандалил не на почве святости? Мы же за святость кулаками машем, правда? Ну, а за то и что? Я вспоминаю одну сестру, она уже в вечности, она однажды сказала так, да я, говорю, за Господа горло перегрызу любому. Пожалуйста, за Господа. Но Господь хочет, чтобы мы живы были, не друг другу горло перегрызли. За Господа. Он пришел, чтобы спасти, а не погубить. Но цель-то, я понимаю, хорошая. Мы хотим порядок иметь. А методы не те. И вот Писание говорит, вы можете молиться много, но параллельно с этим использовать другие методы. Я помню, недавно был в одной церкви, эта сестра, она сама подошла после, она мне разрешила, здесь даже будет только приводить пример мой. Я так вот это говорю на эту тему, и мне идет более конкретно. Я говорю, молится, а вот пришел муж пьяный. Она его за уши надрал, подумал, что такое за уши. Я уже говорю тогда, она его поколотила хорошо. Утром муж встал, говорит, слушай, что-то мне еще тело болит. Я не знаю, где я был. Смотрю, они так улыбаются и шушукаются между собой. Я говорю, ну что ж ты делаешь? С одной стороны молишься, строишь. А другими действиями ты разваливаешь то, что сама строишь. А мне подходит и говорит после собрания, брат Николай, так это ж я. Он пришел пьяный, я вот разозлил, да сколько, я говорю, за уши. Ты даже говорю, ну, было же за уши конкретно. То вот муж встает, говорит, слушай, где-то я был. Мне говорят, уши болят, все тело болит. где я был вчера? Я говорю, молчу, что-то я его поколотила. Вот вам, пожалуйста, с одной стороны прощите, а с другой стороны альтернативный метод. Мы ж так часто делаем. И вот то, что мы делаем иногда, мы что не думаем во зло, мы хотим остановить беззаконие всякое, мы хотим помочь Богу, ну как его не поколотить, когда, ну действительно, может выносит с дома все, ну уже всякое терпение лопает. Где уже тут просите? Еще что можно под затыльником надавать, как следует? А Бог тогда-то не может. Бог тогда не будет работать, потому что он не стоит за такими действиями. Он не может тогда поддерживать. Вот почему я сегодня обращаю внимание. Вот, пожалуйста, сначала просите, получите, кажется, ну для чего это говорить? А не столько для того, чтобы напомнить просить, что только не пользуйтесь тем, что мне надо, чем нельзя пользоваться, что не принесет пользы, вот в чем все дело. А мы иногда и чем пользуемся. Пользуемся! Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня эти вещи поняли все. Да, бывает так. Желаете и не имеете. Знаете, желать можно. И может быть, как говорят, мечтать не вредно. Но если это только желание, и они не превращаются в дело, при том, что направлении нужном, по Слову Божию, тогда вы не достигнете цели. Я часто вспоминаю, когда я еще был студентом, потом я был неверующим в то время. И я отрабатывал в России в одном городе после техникума. И, ну, я значит, на то время занимался тяжелой атлетикой, эти гири таскал, штанги и так далее, и так далее. Но я и там этим занимался, хотя сегодня жалею, потому что попорывал все, порастягивал, и сегодня оно сказывается. Но на то время вы знаете, что... Студенты, это какое-то такое интересное время было. Я помню, мы 4 года с одним моим другом, который по техникуму. Вместе на одном курсе были, только в разных группах. И после меня раньше туда послали на работу, его чуть-чуть попозже, мы вместе работали. И я 4 года занимался, а он 4 года комплексы составлял упражнений. Ну, наверное, представь, что такое комплекс упражнений. Ну, как руки поднимать, чтобы эти мышцы развивать, как приседать надо, ну, на определенные группы. И вот один комплекс делал, потом полюбил. Ай, говорит, это надо что-то более совершенное искать. Положит, и опять журналы переворачивает, там через скальку вводит, вводит. И 4 года я занимался, он составлял комплексы, и я ни разу не видел, что он начал. В христианстве тоже может быть похоже. Мечты, начну, и не начинает. А время идет. А время назад не вернешь. То, что сделал завтра, вчера мог сделать. Нельзя откладывать на сегодня и на завтра. Завтра будет завтрашний день. Завтра будут те проблемы. У нас есть сегодня. За что благодарение Богу. И когда я сегодня говорю, я очень хотел бы, чтобы вы проверили себя. Если было что-то не так в нашей жизни, могли склониться на колени и сказать, Господи, прости, а вот это я делала не то, что надо. Молиться молилась и языком давала, как положено. А чтобы ты не пришел, а чтобы до последний раз я тебя видела, ну что ж, так и никогда не получится ничего. Это будет напрасно все. И, ну, я ж молюсь, почему Бог не отвечает? А потому что вместе с молитвой ты и делаешь не то, что надо. Ты и говоришь не то, что надо. И ведешь себя не так, как надо. Поэтому и не получается. А вот то, что я говорю, я могу провести конкретные случаи. Желаете, не имеете. Убиваете, завидуете. И не можете достигнуть. Сколько сегодня проблем среди верующих людей в связи с наследством. Я очень просто говорю. Вот то, что я хотел бы сказать. Дочка где-то за мамой ухаживает днем и ночью, а сын 10 лет даже письма не прислал ни одного.